чтобы имела растительность, воздух для дыхания и природные ресурсы. Мы проверили весь наш спектр галактики, и кроме Земли нет ничего подходящего. Придется мне возвращаться домой, брать другой корабль и искать свободную планету в дальних краях. А вы же знаете, насколько ненадежны звездные карты». Удалов кивнул, хотя звездных карт никогда не видел. «И как я один за месяц справлюсь, не представляю», — сказал пришелец. «Столько дел, столько трудностей». «Вы кого-нибудь возьмите себе в помощники», — подсказал Удалов. «Вдвоем будет легче». «Эх, Корнелий», — сказал горько гнец 18. «Вы не представляете себе, насколько у нас на планете все заняты. По несколько лет без отпуска. Руки опускаются. Нет, вряд ли я смогу подобрать себе спутника. Да если и подобрал бы, пользы мало». «Почему же?» «Мои земляки очень плохо переносят невесомость», — объяснил гнец 18. «И еще хуже перегрузки. Меня с детства специально тренировали для космических полетов. И все равно после каждого старта я 2 часа лежу без сил. Нет, придется мне лететь одному». Горе пришельца было искренним и глубоким. Вдруг что-то дрогнуло в сердце Удалова, и он с некоторым удивлением услышал собственный голос. «У меня как раз отпуск начинается, а мой сын Максимка заболел свинкой, так что я совершенно свободен до 18 июля». «Не может быть!» — воскликнул гнец. «Вы слишком добры к нашей цивилизации. Нет, нет, мы никогда не сможем достойно отблагодарить вас». «Вот уж чепуха!» — сказал Удалов. «Если бы не встреча с вами, мне, может, пришлось бы ждать космического путешествия несколько лет или десятилетий. А тут вдруг представляется возможность облететь некоторые малоизвестные уголки нашей галактики. Это я вас должен благодарить». «Вы, очевидно, не представляете себе трудностей и опасностей космического путешествия», — настаивал гнец 18. «Вы можете погибнуть, дематериализоваться, провалиться в прошлое, попасть в 6-е измерение, превратиться в женщину. Наконец, вы можете стать жертвой космических драконов или подцепить галактическую сухотку». «Но вы-то летаете. Другие летают», — не сдавался Удалов. «Значит, практически галактика не очень опасна. И знаете, в конце концов, почетнее погибнуть в зубах космического дракона, чем дожить до пенсии без приключений». «Я с вами не согласен», — возразил пришелец. «Мечтаю дожить до пенсии». «Ваше право», — сказал Удалов. «Я романтик дальних дорог». Последние слова окончательно убедили гнеца 18. Его лицо озарила добрая улыбка, и он произнес, глотая непрошенные слезы. «Ты благородный человек, Корнелий». «Ну что ты?» — отмахнулся Удалов. «На моем месте так поступил бы каждый». На следующее утро, солгав жене Ксении, что уезжает на дальнюю рыбалку, взяв с собой удочки, теплую одежду и резиновые сапоги, Удалов покинул свой дом. Переправился на пароме через реку, углубился в лес и, послушно следуя указаниям гнеца 18, нашел его небольшой космический корабль. Гнец 18 предложил удочки зарыть, а сапоги оставить на земле, но Удалов не согласился, потому что ни он, ни гнец 18 не знали толком, что их ждет в дальнем путешествии. Планета первая. Сначала надо было вернуться домой к гнецу, поменять корабль на другой, помощнее, и заправиться всем необходимым для долгого пути. Перелет занял всего несколько часов, потому что корабль гнеца 18 был гравитолетом, а гравитационные волны, как известно, распространяются почти мгновенно. Гнец 18 паршиво переносил путешествие, и поэтому Удалову пришлось самому осваивать приборы управления и готовить пищу. Корнелий был так занят, что не успел справиться у гнеца, зачем ему понадобилась свободная планета. Он только спросил своего нового товарища, предлагая ему тарелку с куриным бульоном. «Вы что, колонию основать хотите?» «Если бы так просто», — ответил гнец. Тут ему опять стало плохо, и он даже не доел бульон. На космодроме гнеца 18 встретили встревоженные члены правительства. Гнец не успел даже представить Удалова, как они засыпали его вопросами на местном языке, который Удалову был понятен как русский, потому что гнец 18 снабдил его универсальным транслятором. «Ну и что?» – волновался президент. «Земля свободна?» «Мы можем начинать? Дело не терпит», – сказал премьер-министр. Удалов мог бы все объяснить правительству, но он, как человек деликатный, ждал, что скажет гнец 18.

Но с современным перенаселением пришлось уменьшить поля в 10 раз, а число игроков с 10 до 3. Сам понимаешь, что наши поклонники Цукинола – самые несчастные люди во Вселенной. Да, на 200 метрах не разгуляешься. И вот наши ученые сделали очередное открытие. Научились безболезненно усыплять людей, погружать их в анабиоз. И тогда те, кому надоело жить в тесноте, решили, что они поспят, пока наша проблема перенаселения не будет решена. Сначала их было сравнительно немного, но потом к ним присоединились несколько тысяч не очень красивых девушек, которые решили поспать до тех пор, пока наука не придумает, как всех людей сделать красивыми. Еще через год в анабиоз решили улечься 2 миллиона болельщиков Цукинола, которые не в силах были глядеть на уменьшение спортивных полей. «Когда вернутся славные времена, тогда и проснемся», — заявили они. «Но ведь многие засыпают со своими семьями». Гнец-18 удрученно замолчал. «И сколько же всего набралось сонных?» — спросил Удалов. «На сегодняшний день насчитывается чуть более 2 миллиардов человек». «С ума сойти!» «Вот именно. Все больше нужных планете специалистов заняты строительством анабиозных ванн и хранилищ для них. Половина нашей промышленности вырабатывает охлаждающие растворы и контрольные приборы. Старых хранилищ не хватает, приходится все время строить новые. И ты, Удалов, как раз присутствовал при заполнении очередного спального дома. Научный прогресс неизбежно замедлился, а население продолжает расти, так что даже если мы захотели бы сейчас разбудить всех наших спящих, им бы некуда было деваться». «Положение», — сказал Удалов. «Мы вынуждены были отказаться от многих искусств и даже музыки. Мы живем без отпусков и выходных. Бережем наших спящих и лихорадочно ищем пути выхода». «И свободную планету», — продолжал загнеться Удалов. Он уже все понял. «Да, привлекательную планету с умеренным климатом и богатой растительностью. Мы отвезли бы туда 2 миллиарда ванн, построили бы там дома и косметические кабинеты, разбили бы там скверы и цукинольные поля. Но такой планеты нет». «А сами принялись бы развивать искусство и литературу», — предположил Удалов. «Но нет такой планеты», — повторил печально Гнец. «Мы разыскиваем ее уже который год, но все напрасно». «Найдем», — сказал Удалов. «Как не найти? У нас весь отпуск впереди». Вторая планета. Перед отлетом Удалов с Гнецем изучили звездные карты и решили лететь в сектор 5689 БИС. Сектор был не близкий, 300 световых лет. Меньше чем за 3 дня туда не доберешься. Но зато в тех краях было отмечено несколько очень перспективных планетных систем. Премьер-министр приехал проводить разведчиков. На прощание он сердечно пожал Удалову руку и произнес с надеждой в голосе. «Сами понимаете, Корнелий Иванович?» «Понимаю», — ответил Удалов. «И постараюсь не обмануть доверие». Гнеца-18 сразу укачало. Чувствовал он себя паршиво. Большую часть времени лежал на диване и думал. Удалов готовил пищу, прибирал на корабле, а в свободные минуты любовался пролетавшими за иллюминатором разнообразными звездами, планетами, кометами и метеорами. Картины звездного мира доставляли ему несказанное удовольствие. Отпуск начался удачно. Если бы не Максимкина свинка, стоило бы взять мальчишку с собой. Набирал с собой впечатлений, чтобы поделиться с товарищами по классу. К вечеру 3-го дня Гнец-18 сказал: «Тормози, Корнелий». Удалов перешел на капитанский мостик и начал торможение. Он освоился с управлением и посадку провел гладко, мастерски. Уже при подлете было видно, что планета попалась спокойная, зеленая, поросшая большей частью кустарником и совершенно необработанная. Ни городов, ни деревень, ни дорог сверху не было видно. Опустившись на берегу реки, река была широкая, прозрачная, текла медленно и величаво. За рекой начинался невысокий лес, в котором щебетали вечерние птицы и рычали какие-то звери. «Ура!» — обрадовался Гнец-18, когда отдышался после посадки. «Это то, что нам нужно! Климат, растительность и никакой разумной жизни!» «Погоди!» — остановил его осторожно Удалов. «С утра возьмем катер, поглядим. Если бы ты на земле сел в верховьях Амазонки, то то же самое решил бы, что населения у нас нет. Был со мной в прошлом году случай. Отправился я затемно, за опятами, на выселки. Прихожу, лес пустой, а грибы уже собраны. Оказывается, меня те, кто с ночи выехал, опередили». «Это так», — согласился Гнец-18. «Я, когда сел в лесу у великого гусляра, тоже решил, что земля необитаема, а потом услышал, что лесопилка работает, и расстроился». И космонавты легли спать. Настало свежее светлое утро. Белое солнце поднялось на небо. Удалов с Гнецом отправились на разведку. Они перелетели через реку, долго парили над безлюдным лесом, а когда началось поле, поросшее редкими кустами, Гнец сказал: «Что-то мне летать надоело. Давай пойдем дальше пешком». Они взяли бластеры, чтобы отбиваться от хищных зверей, и поставили катер на автоматику. Они шли пешком, а катер летел над ними, и это было очень удобно, потому что стало жарко, можно было получить солнечный удар, а под катером всегда была прохладная тень. Удалов набрал букет душистых цветов и решил засушить наиболее красивые экземпляры, чтобы привезти их сыну для гербария, собрать который задала ему на лето учительница. Шли часа два. Потом Гнец сказал: «Ну теперь ты убедился, что здесь никто не живет». «Нет», — ответил Удалов. «Нужна осторожность. Речь идет о судьбе 2 миллиардов людей». И он оказался прав. Не успели они пройти 10 шагов, как увидели, что из травы торчит ржавый железный штырь. «Это свидетельство разумной жизни», — сказал уверенно Удалов. «Совсем не обязательно. Может, сюда прилетали с другой планеты и забыли. А может, туристы-межпланетники. Ты же знаешь, какие они неаккуратные. Пробудут день, а напакостят, словно жили 3 года». «С туристами бывают трудности», — согласился Удалов. «Но туристы таких штук не забывают». Он раздвинул кусты и показал Гнецу-18 поросшую мхом пушку с изогнутым стволом. «Да», — подтвердил Гнец, — «туристы этого с собой не возят». «Поехали обратно?» — спросил Удалов. Гнец подумал немножко и сказал: «Давай получше исследуем. А вдруг они все погибли?» «Как так?» «Воевали до тех пор, пока друг друга не перебили». Гнец с Удаловым забрались в катер и полетели вперед. Чем дольше они летели, тем больше попадалось им следов человеческой деятельности. То громадная воронка от бомбы, то взорванный завод, то целый город, разрушенный до основания. И что удивительно, все так заросло кустами и мхом, что если бы Гнец с Удаловым не искали эти следы специально, можно было бы принять их за природные образования. С каждой минутой Гнец-18 все больше убеждался, что люди здесь друг друга взаимно уничтожили. Но Удалов настаивал доисследовать планету до конца. Может быть, они куда-нибудь эвакуировались. «Эвакуировались», — возмущался Гнец-18. «И потом стоили 200 лет, не догадывались вернуться назад. Что же они, дураки, что ли?» «Все бывает», — ответил на это Удалов, которому были свойственны здравый смысл и осторожность. Они долетели до самого полюса, заглянули на экватор, пересекли океаны, и везде одно и то же — следы войны и разрушения, и ни одного живого человека. Удалов был уже готов согласиться с Гнецем. В самом деле все друг друга перебили. Очень прискорбно, но что поделаешь. «Для страховки мы сделаем вот что», — произнес вдруг Гнец-18. «Есть у меня на борту искатель разума. Специально сконструирован для подобных случаев. Определяет, есть ли разумная жизнь в радиусе 1000 километров вокруг». Гнец достал белый ящик с антенной и настроил его. Сразу же раздалось гудение и щелканье. «Вот видишь», — сказал Удалов, — «значит, есть». «Это на тебя показывает», — заметил серьезно Гнец-18. «И на меня тоже. Придется надеть шлемы, чтобы наши разумы ему не мешали». Они надели специальные шлемы и посмотрели на прибор. Он продолжал щелкать, хоть и не так громко, как раньше, еле-еле. Где-то на планете, далеко от них, теплился разум. Гнец искренне огорчился, а Удалов предложил: «Пообедаем сперва и полетим отыскать твоего отшельника. Может, если он один, то сам будет умолять. Пришлите мне переселенцев, не с кем поболтать длинными осенними вечерами». Отправились они на поиски после обеда. Направление показывал сам искатель разума. Антенна, направленная куда надо, вела их к цели. Они спустились к обширной холмистой равнине. Разум обитал где-то здесь. И это было странно. Ни деревца, ни кустарника. Лишь пахнет полынью, и столбиками у своих нор стоят грызуны. «Может, врет твой прибор?» — спросил Удалов. «Когда он на тебя жужжал и показывал, то не врал», — заметил саркастический Гнец. «А когда на других показывает, то врет?» «Ну тогда ищи сам», —

Человек в форме вынул из-за спины палку и ударил по голове проходящего мимо старичка. «Ты где переходишь?» — спросил он его. Старичок послушно вынул из кармана монету и отдал полицейскому. «Вам чего?» — повернулся к ним полицейский. «Нам надо пройти к вашему начальству», — сказал гнец 18. «Зачем?» — спросил полицейский, размахивая палкой, как маятником. «Мы хотим узнать, ваша планета свободная или занятая?» «Это как так?» — удивился полицейский. «Мы побывали наверху», — объяснил гнец 18. «Там все свободно. Но тут внизу занято». «Что-то твои слова мне не нравятся», — сказал полицейский. «Я бы тебя отправил сейчас куда следует, только ты одет слишком хорошо. Ты часом не грабитель». «Простите», — вмешался Удалов. «Там наверху водопроводчик просил прислать ему трубы, а то течет». «Вечно ему что-то нужно. Обойдется», — ответил полицейский. «А вы зачем туда ходили?» Удалов потянул гнеца 18 за рукав. «Идем дальше». «Нет уж, голубчики», — возразил полицейский. «Вы пойдете только со мной. Или платите 6 монет за переход улицы в неположенном месте». «А где положено?» — спросил Удалов. «Это только я знаю», — усмехнулся полицейский. «На то меня здесь и держат». Тут полицейский поднял палку и повел путешественников вниз через переходы и лестницы до большой ниши, в которой разместился полицейский участок. В участке они долго не задержались. Там их допросили, для порядка избили палками и на скрипучем лифте отправили ниже, чуть ли не к центру планеты, в пещеру, которую занимал кабинет начальника номер 1. «Итак», — сказал начальник номер 1, когда ему изложили суть дела. «Вы нагло утверждаете, что пришли сверху. Это чепуха, потому что наверху ничего нет. Там никто не живет. Человек не муха, чтоб ползать по потолку. Теперь остается только выяснить, зачем вы лжете». «Да не лжем мы», — возмутился Удалов. «Погодите, я вам паспорт покажу. Он вообще прописан на другой планете». «Я не знаю, что такое паспорт», — сказал начальник номер 1. «Но в любом случае, ваш паспорт здесь недействителен, потому что других планет не существует. Придется посадить вас в тюрьму, пока вы не сознаетесь, зачем пожаловали, кто вас подослал подорвать нашу бодрость». «Не нужна нам ваша бодрость», — продолжал спорить Удалов. «Мы искали свободную планету. Ваша показалась нам ненаселенной. А обнаружилось, что вы спрятались под землей и носа наверх не высовываете». «Для нас это загадка», — добавил гнец 18. Тогда начальник номер 1 приказал всем посторонним выйти из комнаты, запер дверь, заглянул под стол, не остался там кто-нибудь, поманил путешественников пальцем и сказал шепотом. «Я-то знаю, что наверху жить можно, но другим об этом знать не положено. 300 лет назад на нашей планете бушевала война. Она была такой всеобщей, что абсолютно все было разрушено, и люди сохранились только в глубоких бомбоубежищах. После войны жить наверху стало нельзя, даже выглянуть опасно. Там все было настолько разрушено и заражено, что даже комар через 3 минуты умирал. Вот мы и переселились под землю. В этом есть недостатки, зато очень удобно держать в руках население. Вот мы и внушаем, что никакого другого мира не существует. А вы для нас опасные существа и возмутители спокойствия. Так что придется вам провести остаток своих дней в тюрьме». Закончив речь, начальник номер 1 вызвал стражу, путешественников затолкали в темный каменный мешок и захлопнули за ними железную дверь. «Вот попались», — произнес в сердцах Удалов. «У меня же отпуск скоро кончится. Так дело не пойдет». Он хотел было барабанить в дверь и требовать справедливости, но гнец 18 объяснил, что ничего из этого не выйдет. Они все равно проникли сюда без разрешения. А раз местные жители думают, что кроме их мира никакого другого нет, а если и есть, то он для жилья не приспособлен. Значит, Удалов с гнецом ниоткуда не приезжали, а они местные жители с вредными мыслями. «Все равно», — ответил упрямо Удалов, — «я этого так не оставлю». «А что можно сделать?» — удивился гнец 18. «Наш путь завершен. У нас даже ничего нет. Ни фонарей, ни бластеров, ничего. Все отобрали полицейские. Жаль только, что мы не выполнили задание, и нас будут понапрасну ждать дома. Прощай, друг Корнелий. Прости, что я впутал тебя в эту историю.

Наша планета чистая, благоустроенная. У нее только один минус. Она перенаселенная». «Ха-ха!» — саркастически произнес карлик и подтянул штаны, которые расползались по швам. «Вся это ложь и лицемерие». «Мы бы рады вам помочь», — сказал Удалов, — «но не знаем, чем». «Так зачем нам помогать? Мы и так довольны». Не сразу, фразу за фразой, удалось вытянуть из угрюмого карлика историю его планеты. Когда-то она была не хуже других. Росли леса, в озерах водилась рыба, летали птицы и так далее. Но карлики, которые населяли планету, были законченными индивидуалистами. Не было им дела до окружающих, а тем более до всей планеты. Они вычерпывали рыбу из озер, не думая, что будет дальше, рубили леса, не заботясь о том, вырастут ли новые. И если один из них выбрасывал в речку мешок с ржавыми железяками, то соседи спешили его перещеголять, и тут же каждый выбрасывал туда по два, а то и по три мешка. Когда передохли птицы и звери, расплодились вредные насекомые и принялись безнаказанно пожирать фрукты и овощи. Нет, чтобы карликам объединиться. Они даже вытаптывали последние посевы у соседей, чтобы всем было плохо. На месте полей выросли джунгли могучих сорняков, которых ничем не возьмешь, ни химией, ни прополкой. Наконец наступил день, когда на всей планете остались лишь карлики, крысы да вредители сельского хозяйства. С деревьев осыпалась последняя листва. В реках развелись хищные червяки, которые пожирали нечистоты и случайных купальщиков. Но и это никого не смутило. Каждый карлик доживал сам по себе, привыкал постепенно к отсутствию воздуха и даже радовался, что у соседа еще хуже, чем у него. «И много осталось народу на планете?» – спросил Удалов, совершенно потрясенный рассказом карлика. «А я не интересуюсь», – ответил тот. «Чем меньше, тем лучше». «А может, эвакуировать их отсюда?» – подумал вдруг Гнец-18. «Нет, поздно. Они ведь уже нормальным воздухом дышать не могут. Да и как восстановишь животный и растительный мир, если ничего не осталось, кроме чучел и воспоминаний?» «Чучел нету», — сказал карлик. «Чучело жучок съел. Туда им и дорога». Видно было, что гости ему уже надоели. Ждет не дождется, когда уйдут. Но вдруг его осенила мысль. «Скажите, а не купите ли вы нашу планету? Я вам ее дешево отдам. За кормежку. Будете меня с женой кормить, покуда мы не вымрем». «Нет, никто вашу планету не купит», — возразил Гнец-18. «Ее же надо продезинфицировать и начать эволюцию сначала, с простейших». «Так я и думал», — сказал карлик. «Нет добрых людей на свете. А вы пока присядьте в уголке, отдохните, если вам уходить не к спеху. Я обедать буду. Вам не предлагаю. Вы, наверное, сыты». Из облака пыли выползла карлица. Она несла чашку с теплой водой и тарелку с кашей из плесени. «Вы чего не раздеваетесь?» — спросила она, показывая на противогазы. «Не приставай к ним, они приезжие», — ответил за гостей карлик. «Может, все-таки поедите с нами?» — предложила карлица. «Они не хотят», — поспешил ответить карлик. «Спасибо», — сказали путешественники хором. «Мы сыты». «Брезгуют», — произнес карлик. «Ничего, нам больше останется». Карлица тоже присела за стол, и хозяева подвала начали быстро хлебать кашу, заедать глиной и запивать водой. «Она третья», — сказала карлица, не глядя на гостей. «Вот тут блинчики из лишайников. Очень вкусные». «Не может быть», — обрадовался местный житель. Удалов с Гнецем потихоньку вышли наружу, сбросили противогазы, и, кашляя от едкого дыма, приползшего в низину как туман, побрели по шевелящемуся лесу обратно к кораблю. «Хоть эта планета и почти пустая, — сказал Гнец, — но я бы ее излишнему врагу не предложил». «И чего же они раньше не спохватились?» — горевал отзывчивый Удалов. «Как же они могли спохватиться, если каждый сидел в своей норе? Учительно, хоть и горько смотреть на этих эгоистов». «Надеюсь, — сказал Удалов с чувством, — что это единственный прискорбный случай во всей галактике. Надо будет обязательно рассказать об этом дома. Знаешь, у нас в Великом Гусляре директор кожевенной фабрики стремится таким же способом землю загубить. Единственное, что меня утешает, наша общественность резко выступает против. И не сомневайся, реку Гусь мы погубить не дадим». «Обязательно расскажи», — согласился с Удаловым Гнец-18. «Что-то у тебя, Корнелий, По моей вине отпуск мрачный получается». «Ничего подобного», — возразил Удалов. «Я отпуском очень доволен. Всегда бы так проводил время. Столько новых людей, столько встреч, столько всего поучительного. Нет, я тебе благодарен за приглашение». 4-я планета. Следующая планета показалась примерно через полчаса. Она вращалась вокруг той же звезды Энпирон. Удалов прильнул к телескопу, разглядывая ее материки и океаны. «На вид ничего», — сказал он наконец, пропуская к телескопу Гнеца. «Но я теперь своим глазам не доверяю». «Я тоже не доверяю. Но, может быть, она все-таки свободная». Он с такой надеждой посмотрел на Удалова, словно Удалов мог ему помочь. «Не обещаю», — ответил Удалов. «Городов нету, заводов не видно. Кое-где в зелени и на полях виднеются черные проплешины. Происхождение их неизвестно». Во время путешествия Удалов стал экономнее в словах и точнее в формулировках. Опустились, вышли. Было очень тихо, только чуть пахло гарью. Далеко-далеко слышался какой-то стук. Может быть, это стучал дятел? «Поглядим», — предположил Удалов. Они пошли вдоль низкого леса по зеленому лугу, и когда отошли уже на километр от корабля, наслаждаясь предвечерним миром и спокойствием, Удалов спросил. «Гнец, а где твой искатель разума?» «Опять забыл», — ответил Гнец. «Ты знаешь, Корнелий, мне так хочется, чтобы не было разума, что я все время забываю этот искатель. Ты не представляешь, как я переживаю за своих соотечественников. Им приходится трудиться, не покладая рук, а мы здесь с тобой гуляем». «Мы не просто гуляем», — возразил Удалов. — «Мы проводим разведку». — «Все равно стыдно. Но что здесь разведывать? Если бы я не боялся сглазить, я бы сейчас сбегал на корабль, взять искатель и...» — «Беги, беги», — добродушно сказал Удалов, усаживаясь на пенек. — «Благодать», — думал он. — «Если бы у нас в гусляре места были не лучше, взял бы семью и переехал сюда». Но тут же вспомнил, что скоро в эти мирные места могут прибыть 2 миллиарда совершенно незнакомых ему и, может, даже разочарованных людей. В тишине и спокойствии теплого вечера что-то Удалова смущало. Интуиция подсказывала ему, что здесь не все ладно. Он ощущал, что за ним наблюдают. Удалов подошел к кустам, раздвинул их, но кусты были пустыми. Он вернулся на пенек. «Что же неладно?» Конечно же, сама тишина, зачарованность леса. Как будто кто-то поджидает, чтобы наброситься. А на чем он сидит? На пеньке. А почему в диком лесу пенек? Да еще так ровно спиленный. Мысли Удалова прервал Гнец 18. «Так спешил», — сказал он, подбегая, — «что не успел включить. Может, нам посчастливилось?» И он протянул Удалову защитный шлем. «Нам почти наверняка не посчастливилось», — сказал Удалов. — «Посмотри». Гонец долго смотрел на пенек, а потом сказал, не веря собственным глазам. — «Знаешь, тут могут быть животные, которые так ровно обгрызают деревья. Бобры? У нас они иначе называются». — «Все может быть», — согласился Удалов, но про себя лишь усмехнулся. — «Знаем мы этих бобров с циркулярной пилой». Включили искатель разума. И он тут же защелкал так, словно находился в московском магазине ГУМ. «Может, это из-за нас?» — спросил Гнец с надеждой. «Шлемы испортились». «Нет, пойдем посмотрим». Но в каком бы направлении они ни двигались, щелканье, жужжание и мигание аппарата было совершенно невыносимым. Разум просто кишел вокруг. «Ничего не понимаю», — сказал Гнец 18. «А я полагаю, что здесь комары разумные», — ответил Удалов, шлепнув себя ладонью по шее. «Такое маленькое тело», — серьезно заметил Гнец, — «не может поддерживать в себе разум». «Может, они невидимые?» «Ты веришь в чудеса?» «Скорее нет». «И я тоже. Невидимость противоречит законам природы. Все, что мы с тобой, Корнелий, видели и слышали за последние дни, имеет научное объяснение, но невидимость... это жалкая выдумка фантастов». Удалов был вынужден согласиться. И тут раздался строгий голос. «Невидимость не выдумка. Каждый хороший солдат обязан быть невидимым для противника. Попрошу поднять руки. Вы в плену». «Ну вот», — вздохнул Удалов, — «второй раз за неделю». Пенек откинулся, и из-под него вылез солдат с ружьем. Кусты поднялись из земли, и в корнях их обнаружились солдаты с пулеметом. Стволы деревьев распахнулись, словно дверцы шкафов, и из них вышли офицеры и генералы. Путешественники вынуждены были сдаться в плен. Их привели в штаб, умело спрятанный под большим муравейником. Единственное неудобство заключалось в том, что муравьи часто падали сверху и больно кусались. «Вернее всего, вы шпионы. Хотя для шпионов вы вели себя очень неосмотрительно», — сказал полковник, который вел допрос. Чины у них были, конечно, другие, но Удалов для удобства поделил их по числу и величине крестиков на погонах. «Мы не шпионы», — возразил Удалов. «Мы совершенно штатские лица». «Это еще не аргумент», — вмешался молодой лейтенант в маск-халате. «Ни один шпион сразу не признается в своих преступлениях». «Молчать!» — рявкнул полковник. «Кто ведет допрос?» «Слушаюсь, ваше превосходительство». Лейтенант присел на корточки и превратился в болотную кочку. «Теперь обратимся к вам. Что вы предпочитаете? Смерть на виселице, расстрел или вечное заключение в тюрьме?» «Как вам сказать?» — ответил Удалов. «Вечное заключение мы уже испытали. Это очень неприятно. Так что лучше всего расстрел». «Почему?» — удивился полковник. «Вы не хотите жить?» «Хотим», — задумчиво произнес Удалов. «Я передумал. Мы выбираем виселицу». «Объяснитесь, шпион», — потребовал полковник. «Я надеюсь, что у вас плохие веревки, и они оборвутся». «Приготовить тройные веревки», — приказал полковник. «Я сам лично проверю. Я сначала повешу на ней того сержанта, который на прошлой неделе чихнул на посту». «Знаешь», — сказал Удалов Гнецу 18, — «это явно не свободная планета». «Что?» — спросил полковник. «Я сказал, что планета ваша не свободная». «Так ты не только шпион, но и клеветник. У нас совершенно свободная планета». «Если она и на самом деле свободная, — сказал Гнец, — то для нас это просто находка». «Почему?» «А потому что нам очень нужна свободная планета. Мы уже вторую неделю ищем такую. У нас есть 2 миллиарда людей, которых негде разместить». «А где они сейчас живут?» — спросил полковник. «Сейчас они заморожены». И Гнец 18 чистосердечно поведал полковнику о своих затруднениях. Удалову эта исповедь не понравилась. Он полковнику не доверял. Он с самого начала понял, что под словом «свободное» Гнец и полковник имеют в виду совсем разные вещи. Но перебивать товарища он не стал, хотя и решил уже, что не позволит везти сюда замороженных. Неладно здесь. «Так», — сказал полковник, выслушав рассказ Гнеца. «В этом что-то есть. Подумаем. Сейчас вас отведут в камеру, а я пока проведу совещание». По подземному переходу их провели в замаскированную тюрьму. Все это находилось в замечательно замаскированном городе, который ни за что не увидишь сверху. По замаскированным улицам ходили строем дети в военной форме, старушки в военной форме и девушки в полувоенной форме. Все при этом тщательно маскировались, изображая из себя кусты, деревья, камни и прочие неодушевленные предметы. В камере, замаскированной в дупле старого дерева, путешественники пробыли недолго. Вскоре их снова провели в штаб, где кроме полковника их уже ждали 8 генералов, которые даже кренились под грузом галунов и позументов. «Покажите документы», — приказал генерал-фельдмаршал. Удалов показал свой паспорт, а Гнец 18 — свое поисковое удостоверение. Но так как генералы не умели читать ни по-русски, ни на языке Гнеца, то они только повертели документы в руках, сверили фотографии с их владельцами и сделали вид, что удовлетворены. «Если вы не врете, — сказал генерал-фельдмаршал, — вам нужна планета, на которой ваши замороженные соотечественники могли бы приобщиться к настоящей свободе. Что же, мы согласны их приобщить». «Вы меня не совсем правильно поняли, — ответил Гнец 18. Которого Удалов призывал, пока они были в дупле, к крайней осторожности. «Нам нужна планета, где не было бы людей». «Правильно», — сказал генерал-поручик. «Народу у нас нехватка. Мы всех ваших соотечественников пристроим к делу. Всех используем». «Как вы их используете?» «Для защиты свободы.

Если бы он так же умел находить выход из любого положения, когда работал в стройконторе, быть бы его конторе лучшей в области. С Удаловым решил лететь генерал Клумба. Удалов дошел до корабля замаскированными тропинками и проследил за погрузкой связанного гнеца, который сжигал Удалова презрительным взглядом. Тяжелый сверток неизвестного назначения тащили 17 замаскированных солдат. Генерал Клумба умудрился добраться от штаба до корабля, скрываясь в траве и иногда зарываясь в землю так, что Удалов, шагавший рядом, периодически упускал его из виду. Остальные генералы вылезли из подземного хода, чтобы попрощаться с Удаловым, и напоследок генерал-фельдмаршал вежливо спросил его. «Простите, если мой вопрос покажется вам нескромным, но какой у вас чин?» Удалов хотел было сказать правду, что он младший лейтенант запаса, но решил, что этим может испортить впечатление, и потому ответил просто. «Маршал танковых войск». «Я так и думал», — ответил фельдмаршал и пожал ему руку как равному. А остальные генералы отдали Удалову честь. Удалов помахал им рукой из открытого люка. За спиной Удалова стоял замаскированный под клумбу генерал и прижимал к его лопатке пистолет. Планета казалась тихой, мирной и совершенно безлюдной. Генералы и солдаты растворились в траве и спрятались за стволы деревьев. Удалов проследовал на капитанский мостик и поднял корабль в воздух. Прошло полчаса. Планета превратилась в зеленый кружочек. Удалов отправился в кубрик и развязал гнеца-18. «Я вас презираю», — сказал гнец, но тут ему стало плохо, и Удалову пришлось бежать за водой, чтобы привести товарища в чувство. Генерал Клумба стоял в проходе, держа пистолет. Из ушей у него торчали цветочки, на плече вырос мухомор. «Вы так все время будете стоять», — поинтересовался Удалов, проходя мимо со стаканом воды. «А что делать?» — спросил генерал. «Первым делом снимите с себя эти ветки и траву. Мне за вами убирать не хочется». «Вы хотите сказать, что можно размаскироваться?» — удивился генерал. Но Удалов его не слушал. Он отпаивал гнеца. «Простите, маршал!» — настаивал генерал, войдя за Удаловым в кубрик. «Но как я размаскируюсь, если в любой момент могут появиться враги?» «Не могут. Не догонят». «Вы серьезно?» «Серьезно. Спрячьте пистолет. Еще выстрелит невзначай. Шелуху с себя снимите на кухне и помойтесь немного. Жизнь в лесу вас не украшает». Гнец пришел в себя. «Корнелий», — сказал он с горечью, — «как ты мог меня предать?» «Послушай», — ответил Удалов, — «мне это надоело. То ты говоришь, что согласен на все, только бы тебя не пытали. Но вдруг начинаешь на меня кидаться». «Но не такой ценой, Корнелий, не такой ценой!» «А какой?» — удивился Удалов. «Ты предал моих соотечественников, 2 миллиарда человек!» «Я, правда, выменил их на какое-то произведение искусства, но это была военная хитрость». «А почему на борту этот тип?» «Чтобы держать пистолет и стрелять при первом моем или твоем подозрительном движении». Гнец тут же снова потерял сознание. «Господин маршал», — раздался из кухни голос генерала Клумбы. «А каким полотенцем можно вытираться?» «Ну вот», — проворчал Удалов, — «я же полотенце с собой не взял». «Возьмите голубое», — крикнул он генералу. «Это мое, а завтра что-нибудь сообразим. Если нужно белье, то мое вам подойдет. Оно в левом шкафчике». Удалов не успел снова привести гнеца в чувство, как вымытый генерал появился в дверях. «Могу ли быть чем-нибудь полезен?» — спросил он. «Вот так-то лучше», — сказал Удалов, оглядывая генерала. Перед ним стоял мужчина средних лет, мирного вида, в удаловской ковбойке и черных трусах. «Сейчас будешь приводить в чувство гнеца-18. Учти, что он мой друг, а никакой не пленник. Я сам тоже не маршал, а зовут меня Корнелий Иванович. Никаких людей мы продавать вашим милитаристам не намерены. У нас на земле это не принято. Войны больше не будет. Маскировки тоже. Пистолет можешь выбросить в мусоропровод. А пока я тебя включаю в число членов экипажа в качестве юнги». «Спасибо», — произнес генерал, и на глаза у него навернулись слезы. «Я и не смел на это надеяться. Мир и дружба». «Мир и дружба», — согласился Удалов, Огнец, который уже пришел в себя, все слышал и осознал, добавил: «Ты, Корнелий, настоящий друг моей планеты». Потом они втроем пошли на капитанский мостик искать новую свободную планету. На полпути Корнелий остановился и хлопнул себя по лбу. «Забыл. А что же мы от твоих генералов получили?» «Не беспокойтесь, Корнелий Иванович», — сказал бывший генерал, которого Удалов условно решил звать Артуром. «Это генералам совершенно не нужно. Когда на нашей планете еще не было всеобщей перманентной войны, там жил один великий скульптор, и он изваял из изумруда статую женщины. Все знают, какая она прекрасная и ценная. Но последние 50 лет она была замаскирована. А недавно мы обсуждали, как бы разбить ее на части и продать какому-нибудь ювелиру». Тогда они вернулись в багажное отделение и распаковали статую. Она изображала собой женщину изумительной красоты в человеческий рост и с распущенными волосами. Статуя была зеленой и полупрозрачной. «Нет», — сказал Удалов, — «статуя не место в багажнике. Поставим ее в кают-компании и будем ею любоваться в трудные минуты. А потом сдадим в музей или в детский сад, потому что детям тоже надо приобщаться к прекрасному». Пятая планета. Пятую планету отыскали лишь на четвертый день. Правда, планеты на пути встречались, но некоторые были негодны для жизни, а другие населены. За эти дни Артур стал всеобщим любимцем, потому что отличался добрым характером и изумительно готовил. «Я, Корнелий Иванович», – произносил он, – «всю жизнь хотел стать поваром, но повара нам не нужны, а нужны только кашевары. Я не люблю обижать других людей, но с детства меня учили быть жестоким. Вот я и терпел. Но больше в этом нет необходимости». На планету сначала садиться не хотели, потому что с воздуха увидели постройки. Но так как устали лететь без посадки, опустились. Неподалеку был маленький городок, окруженный садами и полями. На лугу паслось стадо коров. Но никто не вышел встретить путешественников, никто не работал в поле и не пас стадо. Они прошли к городу по дорожке между полями. В полях выросли сорняки, и васильков было больше, чем ржи. Коровы мычали, завидя людей, будто их неделю не доили. На улицах городка было много мусора, краска облупилась с вывесок, и машины, брошенные у тротуара, были покрыты пылью. На улицах не было ни единого человека. «Новая загадка», — сказал Удалов. «Я уже устал от загадок». Он обернулся к Гнецу-18. «Ты взял с собой искатель разума?» «Взял». «Тогда давай отыщи, где они скрываются?» Гнец включил искатель, но он молчал. В какую сторону ни направляли они антенну, огонек в нем не зажигался. Разума в окрестности тысячи километров не наблюдалось. «Но это совершенно невероятно», — сказал Артур, выходя из пустого магазина. «Они где-то неподалеку». «А почему ты так думаешь?» — спросил Удалов бывшего генерала. «Да потому что в магазине есть свежее мясо и огурцы. Его хозяин был здесь, по крайней мере, сегодня утром». Они обыскали весь город, заглянули в подвалы и на чердаки, но не нашли ни одного человека. Уже стемнело, когда они решили вернуться к кораблю и облететь всю планету. Может, таинственные силы перевезли людей на другое полушарие? Гнец все время включал свой искатель разума, и Удалов подумал, что его спутник не имел бы ничего против, если бы жители исчезли бесследно. Планета вполне годилась для переселения. Только путешественники направились к выходу из города, как внезапно раздался шум, и на улицах, в домах, всюду появились люди. Каждый из них тут же прятал в карман какой-то прибор и начинал заниматься своими делами. Люди бурно обменивались впечатлениями. «Это неповторимо!» – слышались голоса. «Другой такой нету!» «Только бы дожить до завтра!» Удалов подошел к одному из возникших жителей города, почтенному старику в очках, и схватил его за пуговицу. «Вы где были?» – спросил он строго. «Чудак!» – ответил старик, не пытаясь сопротивляться. «А вы где были, позвольте вас спросить?» «Я?» – удивился Удалов. «Последние 2 часа я хожу по вашему городу и удивляюсь, куда все запропастились». «В последние 2 часа?» – старик был потрясен. «Вы хотите сказать?» Он обратился к прохожим. «Люди!» — кричал он. «Сограждане! Вы знаете, что эти люди делали последние 2 часа? Вокруг собралась толпа. «Они были здесь, в городе, и искали нас!» «Не может быть!» — раздались голоса вокруг. «Они, верно, с неба свалились!» Удалов остановил крики, подняв руку. «Да!» — подтвердил он. «Мы свалились с неба. Вернее, прилетели с другой планеты. И мы ровным счетом ничего не понимаем. Я должен указать, что вы невежливо обращаетесь с гостями. И вместо того, чтобы объяснить, куда пропало население всей планеты, вы над нами смеетесь». «Никто над вами не смеется», — сказал из толпы толстый мальчик. «Мы вас жалеем». «Мы выражаем вам искренние соболезнования». «Но почему?» «Потому что вас с нами не было». «А где вы были? Придется объяснить», — сказал старик. «Объясните им, бургомистр», — поддержали старика в толпе. «Нас не было. Никого не было. Ни в этом городе, ни в соседнем, ни на дальнем континенте, нигде. Мы были в прошлом году». «Да», — раздались голоса, — «мы все были в прошлом году». «Вы умеете путешествовать во времени?» — спросил гонец 18. «Да, умеем. Но не в этом дело. Мы смотрели в дальнозор». «Зачем?» — Удалов представил себе нечто вроде супербинокля. «Потому что ровно год назад на нашей планете в центральном зале концертов выступала певица Кавалия Чух». «Чух!» — повторили все слушатели с глубоким волнением. «Они не знают Кавалию Чух», — заметил толстый мальчик. «Они не дрожат при ее имени». «Несчастные!» — воскликнул старик. «Вы никогда не слышали, как поет Кавалия Чух?» «Нет», — сказал Удалов. «Тогда вы самые несчастные и самые счастливые люди на свете. Вы завтра вместе с нами пойдете на ее концерт». «Так она каждый день выступает», — не понял их Удалов. «Как вы не понимаете? Она выступала один раз год назад. После этого улетела дальше, но впечатление, произведенное ее чарующим искусством, было таково, что мы не можем его позабыть. К счастью, у нас есть возможность путешествовать во времени. И вот уже год мы каждый вечер возвращаемся в тот день, когда она пела, и вновь слушаем ее выступление. А самые избранные счастливцы каждый вечер приходят в центральный концертный зал и внимают ей наяву». «Теперь понятно», — сказал Удалов, — «отравление искусством». «Значит, у вас планета не свободная?» — спросил гонец 18. «Она свободна каждый день с 7 до 10», — ответил старик. «В это время вы не найдете ни одного человека. В прошлое отправляются даже больницы и родильные дома». На корабле, когда они вернулись, вышел спор. Гнец 18 хотел немедленно улетать дальше, потому что больше на этой планете делать было нечего. Но Удалов воспротивился. «В конце концов, я в отпуске, и ни одного развлечения. На Земле бы я хоть раза два сходил в кино. Вместо этого я должен бороться с черными полковниками, бегать из тюрьмы и глядеть на орудия пыток. Где справедливость?» «Но мои соотечественники ждут». «Подождут лишний день». И тут Удалова неожиданно поддержал Артур. «Я бы тоже хотел слетать на год назад и послушать Кавалию Чух. Все последние годы я провел в лесу, замаскированный под клумбу. Мне очень хочется приобщиться к искусству». Гнец понял, что он остался в меньшинстве, и сдался. Сел читать справочник по холодильникам, чтобы не терять квалификации. На следующий день к вечеру Удалов и Артур переоделись, причесались и отправились в дом к бургомистру. Тот уже ждал их. Он вручил им по карманной машинке времени и пригласил садиться в приготовленные кресла. По улицам спешили люди, чтобы наскоро закончить свои дела и успеть к дальнозору, который оказался просто-напросто цветным телевизором. «В вашем увлечении пением есть и отрицательные стороны», заметил Удалов бургомистру. «Я, как работник городского хозяйства, должен заметить, что санитарное состояние города оставляет желать лучшего. Любовь к искусству сама по себе благородна. Вы правы. Мы, например, возим с собой в корабле изумрудную статую в человеческий рост. Но если потерять чувство меры, то...» «Тише!» – остановил его бургомистр. «Пора!» они нажали кнопки на машинках времени и перенеслись на год назад в значительно более прибранный и чистый город. И тут Удалов удивился так, как давно не удивлялся. В комнате возникли сидящие на стульях еще один бургомистр и еще одна жена бургомистра. Бургомистр поздоровался со своим двойником и поцеловал руку своей второй жене, а второй бургомистр поцеловал жену первого. «С ума сойти!» – прошептал Артур. «Я военный человек и ко всему привык, но не к этому». «Не обращайте внимания», – сказал первый бургомистр. «Я тоже привык не сразу, но потом привык. Это тот же я». Второй бургомистр согласно кивнул. «Ведь год назад я уже сидел в этой комнате и смотрел дальнозор. Вот я и сижу, а через год я снова уселся у дальнозора. Так что я дважды сижу. Неужели непонятно?» «Ага», — согласился Удалов и не стал больше спорить. Так они и сидели. Артур, Удалов, два бургомистра и две жены бургомистра. Тут зажегся большой телевизионный экран. Еще минут через пять Удалов совершенно забыл о странностях этого вечера. Ковалия Чух не отличалась особой красотой или статностью. Это была скромная женщина из системы Альдебарана. Но она оказалась великой певицей и великой актрисой. Ее искусство так захватывало, увлекало и вдохновляло, что когда в перерыве Удалов смог перевести дух, он искренне пожалел, что Кабалию не слышат его соседи из великого гусляра и упрямый рациональный гнец 18, который остался на корабле читать справочник по холодильным установкам. Потому что на его планете искусство считают недопустимой роскошью, когда у тебя такая гнетущая ответственность перед предками. К концу концерта Удалов вместе со всеми присутствующими бил в ладоши и кричал «Бис!». Ему казалось, что он несется по могучим волнам музыки, а когда концерт кончился, зажгли свет, и они попрощались с тем из бургомистров, который остался в прошлом году, все увидели, что в глазах у Артура стоят слезы. У дома бургомистра уже собралась толпа. Все хотели узнать, понравился ли гостям концерт. Удалов вышел к народу первым. Он поднял над головой сомкнутые руки и сказал: «Спасибо, товарищи! Вы доставили мне неизгладимое удовольствие!» «И только...» — возмутились жители города. «Вы не останетесь с нами, чтобы каждый день уходить в прошлое и вновь переживать сладкие мгновения?» «Я бы рад», — ответил Удалов. «Но у меня дела. Я должен найти свободную планету. 2 миллиарда человек ждут от меня помощи. Кроме того, у меня скоро кончается отпуск». «А я останусь», — крикнул Артур. «Я был генералом на жестокой планете и был замаскирован под цветочную клумбу. Но теперь я понял, что смысл жизни заключается в ином. Я остаюсь». Все закричали «Браво!» и захлопали в ладоши. Один Удалов оставался спокойным. Он не одобрял чрезмерного увлечения Ковалии Чух. Да, она была изумительной певицей, но ведь жизнь продолжается. Он не стал спорить, а сказал Артуру: «Хорошо, оставайся. Только проводи меня до корабля. Надо будет обсудить кое-что на прощание». Артур с готовностью согласился. Он чувствовал себя обязанным Удалову. Они быстро дошли до корабля. Удалов молчал, а Артур объяснялся междометиями. «Она», — говорил он, — «ах, вот так, да». Гонец 18 все еще читал и подчеркивал ногтем важные места в справочнике. «Ну как?» — спросил он. «Можно лететь?» «Я остаюсь», — сказал Артур. «Это было невыразимо». Гонец посмотрел на Артура с удивлением. Удалов развернулся и изо всех сил ударил Артура в челюсть. Артур свалился, как подкошенный. «Закрывай люк!» — крикнул Удалов Гнецу. «Немедленно стартуем!» Гнец подчинился, но крикнул Удалову, который поспешил на капитанский мостик. «Это очень нецивилизованно с твоей стороны. В культурной галактике так не поступают». «Он меня еще благодарить будет», — ответил Удалов и дал старт. Потом привязал Артура к креслу, чтобы не особенно буйствовал, когда очнется. Поступил с ним так же, как древние мореплаватели с Одиссеем, чтобы тот не нырнул в море, наслушавшись сирен. «Люди, которые только слушают музыку и ничего больше не делают», — сказал он назидательно Гнецу 18, — «постепенно деградируют. Меня вообще беспокоит судьба этой планеты. А Артуру надо еще учиться, чтобы стать полноценным членом галактики». Кроме того, у Удалова были свои планы в отношении Артура. Шестая планета и последняя. Когда Артур пришел в себя, он был ужасен. Он часа два буйствовал в кресле. В конце концов, Удалову удалось убедить его, что если решение Артура слушать каждый вечер один и тот же концерт будет неизменным, на обратном пути Удалов его отпустит. И Артур несколько успокоился, хотя был мрачен и говорил о насилии над личностью, что, впрочем, свидетельствовало о прогрессе в его образовании. Опять потянулись длинные дни в космосе. Опять были планеты метановые, планеты безвоздушные, планеты обледенелые и планеты раскаленные. Планеты, населенные высокими цивилизациями и цивилизациями молодыми. И вот, когда до конца отпуска Удалова оставалось всего 6 дней, и он уже боялся, что придется вернуться домой, так и не выполнив задуманного, они увидели еще одну планету. Светлые облака плыли над ней, закрывая легкими тенями озера, реки и сосновые леса. Ни единого города, ни единой деревни, необитаемый остров. «Теперь, пожалуй, все в порядке», — произнес Удалов, выходя из корабля и садясь на траву. «Записывай координаты и начинай работу». «Ой, не доверяю я твоей интуиции», — сказал Гнец-18. «Сколько планет мы уже облетели, ни одной свободной». Он достал из кармана искатель разума и осторожно включил его. Искатель защелкал, и лампочка в нем зажглась. «Я же говорил, полетели дальше». «И все-таки интуиция подсказывает мне, что еще не все потеряно», — настаивал Удалов. «Смотрите!» — Артур показал вверх. «Кто-то летит. Давайте собью». «Ты свои шутки брось!» — строго сказал Удалов. «Тоже мне поклонник чистого искусства. Сразу сбивать!» Громадная белая птица опустилась рядом с путешественниками и сказала. «Добро пожаловать в наши края!» «Здравствуйте!» — ответил Удалов. «Вы здесь хозяева?» «Да, мы хозяева в небе». «А мы думали, что это свободная планета», — объяснил Удалов. «Вот товарищ ищет место, где бы разместить своих соотечественников. Если бы знали, не стали бы вас тревожить». «Ничего страшного», — успокоила птица. «Мы не возражаем». «Против чего не возражаете?» — спросил Гнец-18. «Против ваших соотечественников». «На что нам земля, раз наша стихия — небо? Если ваши соотечественники обещают не поганить воздух своими заводами и не запускать слишком громких самолетов, мы согласны». «Конечно, обещаем!» — обрадовался Гнец. «За нас вся галактика может поручиться. Больше того, у нас очень хорошо развиты медицина и холодильная промышленность. Если вы питаетесь, например, рыбой, то мы можем ее для вас сохранять. Если вам нужно медицинское обслуживание, омолаживание, исправление физических недостатков, всегда рады помочь». «Нам, по-моему, повезло», — сказала птица и полетела собирать своих товарок, чтобы сообщить им приятную новость. На следующее утро было заключено официальное и торжественное соглашение между птицами, хозяевами неба и будущими жителями Земли. Удалов вздохнул свободно. Главное дело было сделано. «Ты прямо домой?» — спросил его Гнец, когда они, попрощавшись с птицами, покидали атмосферу планеты. — Нет, у меня еще несколько дней осталось. Хочу кое-какие дела утрясти. — Только смотри, главный закон галактики — невмешательство. — Что-то ты, Гнец, слишком проницательным стал, — заметил Удалов. — И еще, — добавил Гнец-18, — я думаю, что лучше потеряю 2-3 дня, но составлю тебе компанию. В конце концов, наша планета тебе, Корнелий... «Многим обязана. Я лично тоже. Куда направляемся?» «Сначала завези меня на планету, где в прошлом году пела Коваля Чух», — напомнил Артур. «Успеется». Удалов обернулся к Гнецу, обнял его и сказал. «Спасибо, друг. Я знал, что ты не покинешь меня. Я постараюсь не особенно вмешиваться. Но ты знаешь, как трудно удержаться. Если я не попытаюсь кое-что сделать, меня всю жизнь будет мучить совесть». «Ладно, располагай мной и кораблем, как считаешь нужным», — сказал Гнец. «Тогда я должен первым делом вернуться на планету к генералам». «Ты с ума сошел!» — закричал в ужасе Гнец.

«Вам автограф?» — спросила его просто одетая женщина, заметив настойчивый взгляд. «Ха, вспомнил!» — воскликнул Удалов. «Вы ковали очух! Я только на днях видел вас по телевизору!» «Вы не могли меня видеть», — ответила знаменитая певица. «Я уже 3 месяца не выступаю». «А что случилось?» «Вы присаживайтесь», — улыбнувшись очаровательной, но усталой улыбкой сказала Ковали. «Сами-то вы откуда?» «С Земли». «К сожалению, там не бывало. Даже не слышала о такой планете. Так вот, у меня творческий кризис. Бросаю петь. Да, я знаю, что знаменито, что мне аплодируют, присылают цветы, но глубокой искренней любви к моему искусству я не ощущаю». «Ясно», — сказал Удалов. «Такое случается с работниками искусства. Это и у нас называется творческий кризис. Но вы не правы. Вас помнят и ценят». Ковалия Чух печально покачала головой. «Не утешайте меня, незнакомец. Вы меня не переубедите, потому что ваши слова объясняются добротой вашего сердца, а не действительным положением вещей». «Еще как переубежу», — возразил Удалов. «Я отлично знаю, как вас излечить от меланхолии. Послушайте, в секторе 5689 бис есть одна планета. Мне там пришлось недавно побывать. На этой планете каждый вечер все население, включая стариков и детей, уходит на год в прошлое. И знаете почему? Потому что они не в силах жить без вашего искусства». И Удалов, не жалея времени, подробно изложил Ковали и Чух события, которые имели место на планете, одурманенные ее искусством. Ковали и Чух слушала, затаив дыхание. Она была так растрогана рассказом Корнелия, что прослезилась, и только минут через 10 смогла взять себя в руки и заявить: «Я сегодня же немедленно откладываю все дела и лечу на ту планету. Вы мне открыли глаза, Корнелий Иванович. Как я могла настолько заблуждаться в людях? В благодарность за такое теплое отношение я готова петь там 2 суток подряд». «Ни в коем случае», — прервал ее Удалов. «Именно этого делать вам не следует. Они же вообще переселятся в прошлое. Поймите же, что планета находится на краю гибели». «А что же делать?» «Вы должны поступить иначе. Я предлагаю вам объехать по очереди все их крупнейшие города и спеть на стадионе в каждом из них. И взять с них слово, что они перестанут ездить в прошлое, а будут заниматься своими текущими делами и терпеливо ждать, когда вы приедете к ним собственной персоной». «Хорошо, вы правы», — тут же согласилась великая певица. В этот момент объявили посадку на космический лайнер, который должен был отвезти Удалова домой, и он тепло попрощался с певицей, которая тут же побежала к кассе, чтобы взять билет в другую сторону. «Погодите!» — Удалов вырвал листок из записной книжки и написал на нем адрес Артура. Догнав певицу, он передал ей листок с адресом. «Дорогая Ковалия, если у вас выдастся свободная минутка, слетайте, будьте добры, на эту планету. Там у вас тоже есть верные ценители. Кроме того, планета только что пережила тяжелую и длительную войну. Ее обитатели очень тянутся к настоящему искусству». Певица поцеловала Корнелия в щеку и на прощание подарила ему свою объемную фотографию с трогательной надписью. А еще через 2 дня посадочный катер незаметно приземлился в лесу на окраине Великого Гусляра. Было раннее дождливое утро. С ели осыпались холодные брызги. Из травы торчали оранжевые шапки подосиновиков. Вслед за Удаловым на траву спустили изумрудную статую, и катер улетел. Идти было трудно. Удалов волочил за собой статую по земле и чуть не надорвался. Ему удалось дотащить ее только до городского парка. «Ну что ж», — рассудил он, — «значит, здесь ей место». Он остановился у детской площадки с качелями, гигантскими шагами и теремком, развернул драгоценную реликвию, взгромоздил ее на пустой постамент, где раньше стояла гипсовая девушка с веслом. Под грубым рассветным освещением статуя мерцала, словно сотканная из теплой тропической ночи. Все, дела сделаны. Отпуск прошел удачно, поучительно и интересно. «Это я сделал... это я сказал, это я предупредил», — произнес вслух Удалов, вспоминая свои обязательства перед галактикой. Теперь оставалось лишь спрятать куда-нибудь подальше фотографию великой певицы Ковали и Чух, чтобы жена Ксения чего не подумала. и предупредить сына Максимку, чтобы не отдавал ребятам во дворе искатель разума для всяческих детских конструкторских затей. Удалов бросил последний взгляд на статую. Статуя улыбалась загадочной неземной улыбкой. «Я пошел домой», — сказал Удалов статуе. «До свидания». Великий Гусляр. Продолжение следует. Читал Гусляр.